Глава 88. Карен Грант пришла в офис в 9 часов и, увидев, что Энни Вебстер еще нет, облегченно вздохнула. Грант с большим трудом сдерживала раздражение, которое вызывало у нее уходящая на пенсию владелица бюро. Вебстер не хотела передавать Карен бюро раньше середины августа. Она была приглашена на первый рейс компании New World Airlines в Австралию и не собиралась упускать такой возможности. Карен сама надеялась отправиться туда. Эдвина тоже пригласили, и они рассчитывали приятно провести время вместе. Карен говорила Энни, что ей не стоит больше приходить в офис. Работы было мало, и Карен могла управиться сама. В конце концов, Энни было уже почти 70, а дорога из Бронксвилла до центра Нью-Йорка весьма утомительна. Но Энни оказалась неожиданно упрямой. Она упорно приходила на работу и, приглашая постоянных клиентов пообедать с ней, заверяла их, что Карен позаботится о них ничуть не хуже, чем она сама. Конечно, в этом был определенный смысл. В течение 3 лет Вебстер будет получать процент с прибыли, и не было сомнений в том, что, несмотря на наблюдавшийся в течение 2 последних лет спад туризма, отношение людей менялось, и они начинали больше путешествовать. Как только Энни окончательно уберется, Эдвин сможет занять ее офис. Но жить вместе они смогут не раньше конца осени. До суда над Лори Кэньон ей лучше остаться в роли скорбящей вдовы. Если бы не назойливая Энни и не этот чертов детектив, который зачастил к ней, Карен была бы безмятежно счастлива. Она без ума от Эдвина. Наследство Эллена было теперь переведено на ее имя. 100 тысяч, а то и больше в год в течение 20 лет, к тому же основной капитал все возрастает. В определенной степени Карен и не жалела, что не может получить все сразу. Не обязательно же она всю жизнь будет любить Эдвина. А случись что, у него были еще более высокие запросы, чем у нее. Она любила украшения. Ей было трудно пройти мимо ювелирного магазина «Эл Краун» в вестибюле гостиницы, чтобы не взглянуть на витрину. Часто, когда она покупала то, что ей приглянулось, ее беспокоило, что в один прекрасный день Эллен выйдет из своего мечтательного состояния и поинтересуется своим лицевым счетом. Он считал, что она вкладывает основные средства, полученные под доверительной собственности, на сберегательный счет под хорошие проценты. Теперь Карен была избавлена от таких тревог. С выплаченной страховкой Эллена и перешедшим к ней его наследством ей жилось совсем неплохо. Когда ей удастся продать этот проклятый дом в Клинтоне, она сделает себе подарок в виде изумрудного колье. Проблема была в том, что люди с предубеждением относились к покупке дома, в котором кого-то убили. Ей уже 2 раза приходилось сбавлять цену. Этим утром она раздумывала над тем, что подарить Эдвину на день рождения. Впрочем, у нее в запасе было еще 2 недели. Открылась дверь. При виде входящей в офис Энни Вебстер, Карен выдавила из себя улыбку. Сейчас я услышу о том, что она плохо спала ночью, но ей, как обычно, удалось вздремнуть в поезде, — подумала она. — Доброе утро, Карен! Боже, ты выглядишь просто очаровательно! «Ты в новом платье?» «Да, я только вчера его купила». Карен не могла удержаться, чтобы не назвать имя модельера. «Это от Скази. Сразу видно». Энни вздохнула и убрала назад прядь седых волос, выбившуюся из косы, уложенной пучком на макушке. «Да, сегодня утром я чувствую свой возраст. Полночи не спала, а потом, как всегда, крепко уснула в поезде. Я сидела рядом с Эдом Андерсоном, своим соседом. Он неизменно называет меня спящей красавицей и говорит, что я однажды проснусь в депо. Карен тоже рассмеялась. «Господи, сколько же мне еще слушать эту историю о спящей красавице!» — думала она. «Еще 3 недели!» — зареклась она. «Как только мы заключим сделку, Энни Вебстер уйдет в историю». Но с другой стороны... На этот раз она подарила Энни искренне теплую улыбку. «Вы и есть спящая красавица?» Они вместе засмеялись.